19.23. Хендер провел людей обратно в фюзеляж Б-29. Энди удалось объяснить ему, большей частью с помощью жестов, что ему и его товарищам нужно поговорить наедине. Хендер кивнул и четырьмя руками указал на нос самолета. Люди прошли туда, а Хендер остался у двери и из вежливости повернулся к людям спиной. «Мы должны их спасти», — заявила Нелл, встав рядом с окошком кокпита. Нос самолета нависал над пропастью. Внизу синел океан, и ей на миг показалось, что они летят. Кейн стоял зажмурившись. Казалось, он хочет поверить, что ему снится дурной сон. Слова вылетали из пасти чудища, вышедшего словно бы из фильма ужасов, и это чудище назвало его по имени. А теперь должны были появиться еще несколько таких же монстров. Он никак не мог соединить происходящее с тем миром, откуда он был родом. Ему казалось, что мир разделяется надвое у него под ногами. Он не видел в этом чудовище души своего создателя. Вместо души он видел иную, устрашающую силу, действующую без всякого учета его чувств, силу, способную наделить это отвратительное животное подобием души. Кейн не сомневался, что рядом с ним сам дьявол. «Я уже и сам собирался поставить крест на этом острове», — признался Джеффри. «Но, думаю, мы все же разыскали единственный, безвредный, дружелюбный вид. А уж о том, что здесь отыщутся разумные существа, я даже не помышлял». «Мы должны рассказать президенту», — заявил Энди. «Мы должны остановить их». «Совершенно верно», — согласился Зеро, снимавший переговоры обеими камерами. «Давайте доберемся до Хаммера и свяжемся с базой по рации», — предложила Нелл. «Постойте!» — вмешался Тэтчер, подняв руку. «У нас есть четкий приказ президента — не вывозить никаких живых экземпляров с этого острова!» Нелл посмотрела на него с яростным вызовом. «Вы предлагаете, чтобы мы уничтожили эти существа? Вы это предлагаете, Тэтчер?» «Я ничего не предлагаю. Я просто задаю вопрос. Что делает этот вид более ценным, чем сотни других видов, которые вы намерены истребить, доктор Декуорт?» — надменно вопросил Тэтчер. «Просто не верится, что вы задаете такой вопрос», — возмутилась Нелл. «Хендер мыслит, он знает свое прошлое, он имеет планы на будущее, он личность, как вы и я». «Вот уж вправду, самая худшая рекомендация. Это делает Хендера и его сородичей более опасными, чем полчища саранчи. Как вы не понимаете?» «Они не обязаны уподобиться полчищам саранчи, Тэтчер», — возразила Нелл. «У них есть выбор, у саранчи выбора нет». «Вот именно», — милостиво согласился Тэтчер. «И это делает нас гораздо хуже саранчи, когда мы совершаем выбор. И мы не слишком долго выбираем, когда речь идет о глобальном опустошении, в таких масштабах, в которых с нами не сравнится никто. Мы не обязаны были являться на этот остров, доктор Декуорт, но мы сделали это. А если бы мы сюда не сунулись, никому из существ, обитающих на этом острове, теперь не пришлось бы погибать, не так ли?» «Избавьте нас от своего сарказма, Тэтчер», — сказал Джеффри. «В данный момент мы находимся здесь, и у нас, черт побери, есть моральные обязательства». «До того, как мы встретили Хендера, вы хотели спасти этот остров, Тэтчер», — заметила Нелл. Тэтчер сердито указал пальцем на нее. «А вы хотели подвергнуть его ядерной бомбардировке». Он обвел взглядом остальных в поисках поддержки. «Но неужели никому из вас не пришло в голову, что эти формы жизни гораздо более опасны, чем любые другие, именно потому, что они разумны? Бог мой, этой планете очень сильно повезет, если она сумеет пережить наличие на ней одного разумного вида, но двух. Вы что, все рассудка лишились?» Джеффри нахмурился. «Разумная жизнь явно сумела просуществовать на этом острове в гармонии с окружающей средой невероятно долгое время, Тэтчер. Если здесь эволюционировали хендеры, то как это согласуется с вашей теорией насчет того, что разумная жизнь просто обязана разрушать окружающую среду? Ваша теория ошибочна, и эти существа тому доказательство. Одна из моих гипотез — этим островом тоже разбита в пух и прах, если вам от этого легче. Я считал, что экосистема, в которой так мало симбиотического сотрудничества, не может просуществовать слишком долго, а уж тем более дольше любой другой экосистемы на Земле. Но я явно ошибался, Тэтчер. Ошибались и вы. Советую пережить это. Добро пожаловать в чудесный мир науки. Забавно получилось, задумчиво проговорила Нелл. Я полагала, что этот остров подтвердит мою теорию о том, что растения, прекрасно опыляемые насекомыми, в условиях изоляции должны демонстрировать высочайший генетический дрейф. Но здесь нет растений, размножающихся средством пыльцы. Здесь вообще нет растений, за исключением этого дерева. Она печально посмотрела на Тэтчера. То, что мы нашли здесь, это же чудо! Тэтчер глянул на нее и презрительно ухмыльнулся. «И у меня была теория», — признался Зеро. «Я думал, что если найдется самый заброшенный остров на Земле, это будет рай. Похоже, моя теория тоже на голову разбита». «Остров Хендерс», — глубокомысленно изрек Энди, — «место, где умирают гипотезы. Так, Тэтчер?» «То, что мы творим с этим островом, только подчеркивает, как опасно делать какие-то особые исключения для данного вида», — упрямо возразил Тэтчер. Было заметно, что он вот-вот может сорваться. «Это вам не глава из вашей книжонки, Тэтчер», — буркнул Зеро. «Это вам не тупые научные дебаты. Мы должны спасти этих ребят, вот и все». «Хендер и его сородичи — это люди, Тэтчер», — воскликнул Энди. «Ну уж нет», — рявкнул Кейн и замер, поймав на себе взгляд обернувшегося Хендера. «Нет, люди!» — упрямо крикнул Энди. Кейн судорожно сжал в руках приклад винтовки. «Расслабься, приятель!» — сказал ему Зеро. «Послушайте, Тэтчер!» — проговорила Нелл, наклонившись вперед. «Несомненно, не будь мы так разумны, этот остров никогда не был бы обнаружен, и такие страшные меры не понадобились бы. Клянусь всем святым, я искренне сожалею о том, что придется уничтожать хоть одно существо на этом острове. Но теперь, когда мы знаем о том, что здесь обитает разумный вид, уничтожить его — это точно такое же убийство, как если бы мы позволили другим существам с этого острова добраться до материка. Это будет убийство, потому что, в отличие от всех остальных, кто обитает на этом острове, Хендер и его сородичи сделали свой выбор. Они предпочли не становиться чудовищами, и мы не обязаны ими становиться. Вы понимаете это, не правда ли? Тэтчер уставился на Нелл с нескрываемым презрением. «Такой выбор порождает святых и грешников, доктор Декуорт, пацифистов и террористов, ангелов и монстров. И нет способа предугадать, кого он породит, этот выбор. Доставить это существо и ему подобных на материк значит подвергнуть весь мир такой угрозе, против которой ей ни за что не выстоять». «Ну, тут все ясно», — проворчал Зеро и устремил на Тэтчера ледяной взгляд. «Так, кто за то, чтобы спасти их?» Нелл, Джеффри и Энди подняли руки. «Да!» Кейн смотрел за окошко полуразрушенной кабины самолета. Сгущались сумерки. Все смотрели на Тэтчера в ожидании его ответа. По его взгляду было понятно, что он размышляет, прикидывает все «за» и «против». Неожиданно он кивнул. «Ладно», — проговорил он, демонстрируя неохотное согласие. «Конечно, я присоединюсь к мнению коллектива, и все, похоже, уже давно все решили». Он повернулся к Кейну. «Сержант, с вами все в порядке?» — спросил он. «Мне нужно проводить вас к машине. Пойдемте, сержант». Он взял Кейна под руку и развернул к двери. «Мы должны радировать на базу и рассказать им о нашей находке». «У нас осталось 22,5 часа до эвакуации с острова», — сказал Джеффри, посмотрев на часы. «Так что будет лучше, если вы скажете, чтобы на базе немедленно начали подготовку к транспортировке этих существ». Энди пошел к двери. Хендер отошел в сторону и пропустил людей. Как только Тэтчер открыл дверь, Кейна стошнило. «Фу, гадость какая!» Эндер закрыл за Тэтчером и сержантом дверь и вернулся к остальным. «Гадость какая!» — кивнул Хендер. 19:29. Тэтчер похлопал Кейна по спине, обводя взглядом объятые сумерками поля. Он лихорадочно соображал, как поступить. По лиловому полю, поодаль от дерева, располагались странные силуэты. К ним устремлялись тучи насекомых. «Не знаю, что на них нашло», — проворчал Тэтчер. «Именно об этом нас предупредил президент. Вы как себя чувствуете, сержант?» «Чувствую себя отлично, сэр», — солгал Кейн. Тэтчер помог Кейну пройти по камням к джипу. Он забрался в кабину первым и протянул руку Кейну. Тот от помощи отказался, ухватился за края дверного проема, подтянулся и забрался на переднее сиденье. Кейн быстро захлопнул дверцу, сжал в руках руль, опустил голову. Он сидел, тяжело и медленно дыша. Тэтчер смотрел на остров через ветровое стекло. Стаи светящихся насекомых, будто призраки, носились над полями внизу. Кольцо джунглей стало тускло-розовым из-за тумана, окутавшего котловину вокруг безжизненной сердцевины острова, которая сама сейчас походила на островок посреди тумана. «Что ж, все гораздо хуже, чем кто-то мог себе представить, сержант», — сказал он. «Это мерзость». Тэтчер пристально уставился на Кейна. «Это богохульство!» Кейн закрыл глаза, задышал чаще. Одной рукой он схватился за руль, в другой сжал крестик. «Эти исчадия природы не должны были существовать на земле рядом с людьми!» Тэтчер был атеистом, но решил, что в данный момент такой подход в силу сложившихся обстоятельств более продуктивен. «Почему бы еще они были отделены от нас от начала времен? Боже мой, что же мы пытаемся сотворить? Ученые, оставшиеся на базе, непременно захотят сберечь это существо, именно потому, что оно разумно». Тэтчер глянул на сержанта и снова стал смотреть через стекло на тучи насекомых, летающих над склонами чаши острова. «Похоже, что после того, как получаешь самые престижные научные награды, коллеги перестают тебя слушать». «А казалось бы, наоборот, должны послушать», — пробормотал Кейн. Тэтчер насмешливо фыркнул и задумчиво уставился на армейскую базу, от которой их отделяла всего 1 миля. Вся его территория будет разрушена, уничтожена из-за этого открытия. Тот факт, что он побывал здесь, где в самой древней сохранившейся экосистеме на планете была обнаружена разумная жизнь, вызовет сенсацию. И каково будет профессиональное унижение после того, как он своим принципом Редмонда утверждал, что разумная жизнь непременно уничтожает среду своего обитания. Его премия Тетриджа, какой от нее будет толк? Над ней только посмеются. «Да еще поди отнимут», — подумал Тэтчер. «А про другие награды вообще можно было забыть. Скоро на него навешают презрительные ярлыки, отлучат от всех кормушек. Но было что-то еще, какой-то иррациональный порыв, какое-то первородное искушение, с которым он сталкивался много раз. Вера в собственное везение». Вера, которая принуждала его к естественному противостоянию миру. Он никогда не мог удержаться от риска в азартной игре. «Лучше бы я не получал все эти награды, сержант!» — вздохнул Тэтчер. «Может быть, тогда они бы меня послушали!» Негромко и очень серьезно Кейн проговорил. «Я вас слушаю, сэр!» Тэтчер покачал головой, не глядя на Кейна. «Эти твари станут частью нашего общества, если они покинут этот остров, сержант. Они станут жить с нами по соседству, будут работать бок о бок с нами. Их дети будут ходить в школу с нашими детьми. Нам придется делить с ними даже больницы и кладбище. Как вы сможете растолковать это вашим детям? И физически, и умственно эти твари нас превосходят. Наверное, они размножаются быстрее нас. Мы попросту отдадим им наш мир. Каков полученный вами приказ, сержант? У меня, безусловно, и в мыслях нет желания вмешиваться в военные дела. Но если бы вы обнаружили, что кто-то пытается противозаконно вывести с острова подобные живые экземпляры, как бы вы поступили?» «Мне дан приказ пристрелить на месте любого, кто попытается противозаконно вывести с острова любую живность, сэр». «Да-да, это верно. А скажите мне, сержант, чисто гипотетически, если бы вы оказались в таком необычном положении, что от вас зависело бы спасение жизни на земле, даже если бы это означало невыполнение приказа, как бы вы поступили? Вы такой человек, который сделал бы это? Или такой, который исполнил бы приказ, невзирая ни на какие последствия для всего человечества?» «Гипотетически? Это как, сэр?» — спросил Кейн. «Что, если бы вы связались с базой и сказали бы, что мы заняты сбором образцов, но при этом не стали бы упоминать конкретно, что именно мы обнаружили? Сейчас 19:30. Вы могли бы встретиться со мной в 9, вон там, незаметно?» Тэтчер указал на небольшой холмик, примерно в 30 ярдах от дома Хендера. Похоже, там лежало одно из полусгнивших крыльев самолета, поросшее клевером. Кейн испытующе уставился на Тэтчера. «И что тогда, сэр?» «Мы смогли бы просто уехать отсюда, сержант!» «Сэр?» Тэтчер пожал плечами. «Другого транспорта у них нет, а пока вас не будет, я позабочусь о том, чтобы они не сумели связаться с базой». «Но это же будет убийство, сэр!» «А забрать этих тварей с острова, сержант, это будет геноцид, истребление всего человечества!» Немного помолчав, Кейн спросил: «А куда мне ехать?» «Куда угодно», — ответил Тэтчер. «До 9 часов». «А что мы скажем?» «Скажем, что были атакованы во время сбора образцов, и что другие не спаслись, сержант. Они настояли на том, чтобы им дали выйти из машины, а мы выходить не стали. И стоит заметить, что такое чуть было не случилось сегодня, верно? Вы еще не сообщали на базу о гибели доктора Кату. Мы скажем, что все остальные погибли вместе с ним, а потом остров закидают ядерными ракетами. Чего же проще?» Кейн долго смотрел вперед через лобовое стекло. Затем он включил зажигание. «Встреча в 21:00, сэр», — сказал он, не глядя на Тэтчера. Тэтчер выскочил из кабины, захлопнул дверцу и проводил джип взглядом. он заметил, что одна из туч насекомых над полем засветилась и устремилась прямо к нему. Тэтчер развернулся, чуть не упал и, прыгая по камням, бросился к двери.